Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь «Контраст между двумя учениками Христовыми, Петром и Иудой». Симон Петр сознавал свою греховность, Иуда же не сознавал. Однажды Иисус Христос в первом своем галилейском путешествии проповедовал на берегу Галилейского моря. Недалеко от этого места рыбаки полоскали свои сети. Множество людей теснились вокруг Иисуса, поэтому он занимает у Симона Петра, галилейского рыбака, лодку и просит его отплыть недалеко от берега. Занятую лодку он употребляет как кафедру, из которой он начал поучать собранное множество на берегу моря народа. Святой Евангелист Лука об этом пишет так. «Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знать товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, 5 глава, с 1 по 8 стих. Первое. Происшествие в этот день, событие было хорошим началом для Симона Петра. С ним произошло то, что он полностью осознал свою греховность. И такой путь ведет всегда к покаянию и получению спасения и жизни вечной. Ни один человек не может спастись, если он не осознает тяжести своего греха и нужды избавиться от него. А сделать это возможно только через покаяние. Мы можем весьма внимательно исследовать все дни следования Иуды за Иисусом, и мы нигде не найдем в Евангелиях, чтобы он осознал себя грешником и пожелал покаяться и спастись. Лишь после того, когда он предал Иисуса, он осознал всю вину о своем предательстве, зная, что он худо поступил, и он раскаялся в этом, то есть, сознавая, как плохо он поступил, но не покаялся. У Иуды было раскаяние, но не покаяние, которое привело его к страшной смерти. Но покаяние, которое всегда ведет к вечной жизни. Второе. Петр был искателем истины. Иуду не интересовали такие вопросы, и он не искал их. Задаваемые иногда вопросы Петром своему учителю иногда были ошибочными и иногда даже казались наивными, но они всегда правдиво отражали настоящий характер Симона Петра. Его характер был правдивый, искренний, глубокий, жертвенный, не самолюбивый. И все эти положительные качества его характера покрывались беззаветной преданностью и любовью ко Христу. На первый взгляд, многие о таких людях с таким сложным характером думают, что у них нет настоящей середины, то есть обдуманности, сдержанности, умеренности, и о них думают, что они всегда находятся на двух противоположных полюсах, как писал когда-то в одном из своих стихотворений русский поэт и писатель граф Алексей Константинович Толстой. Цитирую из этого четвертостишия. «Коли любить, так без рассудка, коли грозить, так не на шутку, коли ругнуть, так сгоряча, коли робнуть, так уж с плеча». Разве такое четвертостишие невозможно применить к людям с таким сложным характером, какой был у Симона Петра до его обращения ко Христу Иисусу? Характер Петра был горячий, правдивый, прямой, без изворотов, полный благородства и нежной неэгоистической любви и лояльности к своему учителю. Про него можно сказать такими словами. «Вот я весь здесь перед вами, таков, каким я есть, но не таким был Иуда». В четырех канонических Евангелиях мы находим всего лишь два вопроса, заданных Иудой, в которых он полностью показал себя, чем он был. Первый вопрос был задан Иуду на вечере в Вифании, в доме Симона Прокаженного, как пишут об этом евангелисты и евангелист Иоанн, где был Лазар, умерший, которого он воскресил из мертвых. Согласно повествованию трех евангелистов об этом событии, можно ясно представить себе полную картину происходившего. Сравни Матфея 26 глава 6 стих, Марка 14:3 и Иоанна 12 с 1 стиха по 3. Существует предположение, что Марфа была или женой Симона Прокаженного, или же вдовой, а Симон уже был умершим. Предположения эти основываются на том, что Марфа в этом доме действовала как в своем, или же близко своего родственника, или хорошего знакомого. Присутствовали в этом доме Лазар и Мария? Матфей и Марк не называют имени женщины, вылившей миру на голову Иисуса, но Иоанн говорит, что это была Мария, младшая сестра Лазара и Марфы. Разбитый фиал с дорогим миром, стоимость которого Иуда оценил минимум в 300 динариев. Это равнялось годовой заработной плате рабочего. Из разбитого флакона миру полилось не только на голову, но и на ноги и на пол, которые Мария вытирала волосами своей головы. И дом наполнился благоуханием, как пишет евангелист Иоанн. Делая это, она интуитивно делала то, чего даже она не знала, а знал лишь сам Иисус, что эти самые ноги, которые она мазала миром и вытирала волосами, за 5 дней будут прибиты гвоздями к Голгофскому кресту. Иисус Христос воскресил из мертвых брата Марфы и Марии, Лазара. Разве то, что он сделал, можно оценить динариями? В этом импульсивном поступке Марии была вся ее душа. И в такой трогательный момент, когда все присутствующие чувствовали себя, как в храме, и молчали. Смотря на такую удивительную картину, и неожиданно в этой благоговейной тишине прозвучал зловеще эгоистический голос Иуды. «Для чего бы не продать этого мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Этот заданный вопрос Иудой прозвучал как обвинительный акт на суде. В такой трогательный момент он прозвучал как выстрел из пистолета. Он обвинял Марию за ненужную, по его мнению, расточительность, а Иисуса за то, что тот позволил сделать это. И неудивительно, что даже некоторые из учеников не поняли настоящей причины произнесенного Иудой вопроса и не понимали его фальшивости и неискренности в высказанной заботе о нищих. Один лишь Иоанн, сын Завидея, по-настоящему понял, тогда или же после, правильно понял вопрос Иуды и что он хотел. Об этом событии он пишет так. «Сказал же Иуда не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор и, имея денежный ящик, брал то, что туда упускали». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 по 8 стихи. Об этом заданном Иудой вопросе на первый поверхностный взгляд казалось, что у него хорошая интенция – забота о бедных. И это так было высказано и в такой момент, что даже некоторые из учеников поддались этому внушению. Иуду не интересовали духовные вопросы, как они интересовали Петра. Но ему было весьма жалко, что он потерял этих 300 динариев, напрасно вылитых на голову Иисуса, ноги и пол. Он жалел, что потерял такую сумму денег, сравнительно в 10 раз больше, нежели та сумма, за которую он предал своего учителя. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.